«Дядя Эйк», поднимаю голову, стоят наверху, все трое, Ева в своем порванном комбинезончике, места разрывов шарфами перемотаны, оригинально смотрится, вылезаю наверх, вытаскиваю лестницу, все мы смотрим вниз, первой начинает плакать Ева, за ней Андрюшка, последней вступает Настя, а у меня слез нет, ком в горле стоит, это да, а слез нет, все забивает усталость, даже боль от смерти или, хотя нет. Стоило вспомнить последнюю судорогу девочки на моих руках и ее стекленеющий взгляд. Боль вернулась, и глаза заслезились. Нагнувшись, я подхватил комок мерзлой глины, раскрошил его в руках и бросил вниз. Повернувшись к детям, требовательно посмотрел на них. Настя сообразила, все еще всхлипывая, тоже подобрала комок земли и кинула вниз. А вот мелкие никак, только ревом заходится. «Уводи детей, Настена», — попросил я, берясь за лопату. «Нет, не надо, не закапывай», — блажил Андрюшка, пуская пузыри из носа. «Мама, мама», — вторила ему Ева. Настя обняла их обоих, прижав к себе и, хотя сама ревела, все же пыталась как-то успокоить малышей. Я же, разозлившись, начал засыпать могилу. Причем быстрей, быстрей, не надо долго длить это мучение. Ну, засыпать не копать, пусть и сил уже нет никаких, но все равно не сравнить. Копал я часов 6-8. А засыпал все минут за 15. Летом, когда тепло станет, мы еще земли принесем сюда. И еще, курган насыплем высокий, выше домов. На нем будет травка расти, а на самом верху мы маленький домик поставим, часовню, чтоб в любой момент мы могли прийти сюда и посидеть в ней. Родителей вспоминая, говорят, если часовню поставить, то в ней можно даже иногда увидеть умерших. Я говорил и говорил, тихим, монотонным голосом. Безэмоционально, без пауз, сам не знаю, что я нес, но, вроде, помогало, гляжу, потихоньку начали прислушиваться, всхлипывают, но слушают, обнять бы их всех трех разом, прижать бы к себе, но телогрейка, грязь, кровь, трупы в ней кантовал, да к черту, скидываю ее на землю, перчатки туда же, холодно, конечно, но сейчас так надо, сам становлюсь на колени, становясь почти одного роста с мелкими, и притягиваю их к себе, продолжая наговаривать какую-то успокаивающую чушь. Ева доверчивым мышонком, как всегда, утыкается мне куда-то в подмышку. Андрюшка же с противоположного боку, напротив, упирается руками, пытаясь вырваться. Но и я, и Настена с другой стороны держим крепко и, подергавшись, он замирает, только продолжая трубно реветь. А Настя напротив меня стоит, тоже обнимая всех и подняв лицо к небу. И только слезы бегут по щекам. Постепенно все успокаиваются. Настя все-таки уводит в дом малявок, а я внезапно понимаю, что не могу встать на ноги. Сил нет даже на это. Пришлось натурально подкатиться по снегу к дровнику и, цепляясь за его стены руками, кое-как привести себя в вертикальное положение. Ноги, руки, да даже все тело словно сводила одна судорога. Шел я очень медленно, используя свою дубинку как посох, наваливаясь на него всем телом. Не шел, а ковылял, словно дед столетний. Добравшись до бани, залез на полок греться. Думал, сил помыться не хватит, но нет, в бане чуть-чуть отпустило. Какие-никакие силенки появились. Правда, на постирушке сил уже не хватило, и похоронную телогрейку и ватные штаны я лишь замочил. Ничего, потом застираю. Сейчас только спать, спать, спать. И действительно, я совершенно не помнил, как я добрался до кровати. Надеюсь, что все же просто дошел на автомате, а не Настя тащила мою тушку, уснувшую прямо в бане. Да не, не осилила пана, так что сам, наверное, спал я, видимо, знатно. Похороны прошли часа в 2 дня 10 февраля. Я проспал весь день, и вечер, и ночь, и только уже утром 11-го меня разбудил переполненный мочевой. Встав опорожнить его, я чуть не закричал от боли. Все тело ныло, целиком, словно вчера меня весь день тщательно так били палками. Да уж, надорвался я вчера. Сегодня, никаких физических нагрузок, весь день дома проведу, надо отлежаться. Вернувшись из сортира, я, подкинув дров в совершенно прогоревшую печь, посмотрел на мирно спящих детей. Андрюшка спал на диване на том месте, где раньше спала Ева. Сама же малявка, как оказалось, спала у меня под боком, а я и не заметил даже. А Настя на пару с кошкой Асей спали на печи, подстелила какой-то плед. Ну, чтоб не на голых кирпичах спать, но и не матрас, который тепло от печи фиг прошибет, а так им, в самый раз. Забравшись в свою кровать, проверив перед этим, клеенка постелена и тут под простыню, Настена постаралась, ясно дело, повезло мне с ней, не по годам хозяйственная и деловитая девочка, на другую посмотришь в 9 лет, да даже за себя отвечать еще не может, а тут, уникум, да, я думал, что я усну снова, едва коснувшись подушки, но нет, все-таки почти сутки спал, и, хотя состояние далеко от нормы, но вот именно спать уже не хочется, ладно, полежим, отдохнем. Лежа на спине и рассеянно поглаживая по голове опять приткнувшуюся мне под бок Еву, я размышлял, эта неделя, что провел в этом мире, внезапно дала мне больше, чем 40 лет жизни в том, звучит нелепо, но это так, нет, я не говорю о каких-то навыках или знаниях, нет, конечно, тут, за исключением езды на автомобиле, причем только на коробке автомат, механика мне пока так и не далась, никаких успехов не просматривается, нет, основные достижения происходили в сознании, в мироощущении, если можно так сказать, я тот, всегда бегущий от какой-либо ответственности, не желающий никогда отвечать за кого-либо, кроме самого себя, вдруг принял таки ее, эту ответственность, сначала, за Еву, потом за Андрюшку, а теперь и за Настю, да, конечно, особого-то выбора у меня и не было, разве мог я отвернуться и просто уйти, когда увидел, что крошка Ева жива, нет, если я желаю и дальше оставаться человеком, по-другому я поступить не мог, блин, как пафосно прозвучали эти мысли, аж самому противно стало, ну а с другой стороны, я мог бы сказать, что эти поступки я совершаю на показ, типа, смотрите, люди, какой я хороший, детей спасаю, восхищайтесь мной, звучит логично, но вся сложность в том, что восхищенных зрителей-то как раз и нет, никто не оценит, никто, да и пофигу мне, по большому счету, на чьи-то мнения там, так что получается, что я все это делаю для единственного зрителя, на чье мнение мне не наплевать, то есть самого себя, типа, перед самим собой погордиться, может быть, хотя, нет, не получается, ведь в тот момент, когда кинулся спасать Еву, я ни о чем подобном не задумывался, действовал на автомате, это сейчас вот время появилось свободное и я ковыряюсь в своей душонке, нет, надо прекращать, надо вставать и заниматься повседневными делами, кроме меня их никто не сделает, глава 15, поднявшись и тихо одевшись, стараясь при этом не шуметь, чтоб не побудить детей, вышел на улицу, проверил генератор, ага, бак опять пустой, видать опять сутки молотил, а выключить-то и некому, и меня срубило, а детишки, радуясь электричеству, опять всю ночь провели перед телевизором, или даже с телефонами, вон их какая коллекция на столе лежит-то, отрывались, короче говоря, но если дальше все пойдет такими же темпами, то мне бензину не напасть избудет, пока запасец-то есть еще, спасибо запасливому мужику, но уже и не такой уж большой, вывод один, запас пополнить, потребление, сократить, не сутки напролет генератор гонять, а только по вечерам, часа на 3-4 включать, так сказать, во время отдыха уже, а днем, работать, и мелкие, пускай тоже, хоть что-то другое делают, в куклы там играют или еще что, да и вредно это для них в их-то щенячьем возрасте, ну и, не стоит тратить ценные ресурсы на баловство постоянное, электричество у нас теперь как награда должна быть, всем, им и мне, ну и для дела, да, так что заправить-то компрессор я заправил, а заводить его не стал, наоборот, дверь в гараж впервые на ключ закрыл, потом прошел в дом, запалил свечу, благо с магазина тогда целую коробку притащил, еще раз подкинул дров в печь, городскому человеку трудно представить, что такое печное отопление, для него, привыкшего, что если тепло есть, то оно есть и все тут, но с печью постоянной комнатной температуры нет, нет и не будет, она плавает, постоянно, подкинул, потеплело, много подкинул, даже жарко, но и, по мере прогорания, печь остывает, и за ночь, когда подкидывать новые порции дров особо некому, она остывает особенно сильно, нет, понятно, что настоящая русская печь, это вам не скорострелка-буржуйка, которая быстро нагревается и, так же быстро, остывает, тут счет идет на часы, но все равно, под утро в доме всегда прохладно, обычно, да, конечно, в русской печи есть вьюшка, закрыв которую ты остановишь выход тепла через трубу, но, во-первых, сам я, человек все же городской и как выглядит эта самая вьюшка понятия не имел, нет, понятно, что внимательно осмотрев печь я нашел и ее, чего там искать, тут и банальная логика поможет, вот только закрывать ее надо вовремя, всегда, ни раньше, ни позже, ибо, если закрыть ее слишком рано, вернейший способ угореть всем в доме, и от этого даже деревенские не застрахованы. Нет-нет, да случается, даже с самыми опытными людьми, так что я не рисковал ее закрывать, ну его нафиг, уж лучше лишний раз подтопить. Расход дров, конечно, выше, но и безопаснее так. Я не стал будить детей, пусть спят еще, вышел на кухню, надо чего-нибудь приготовить. Вроде как, я обещал оладушки, настроение резко испортилось. Обещал, я обещал это или, впрочем, черт с ним, пусть будут оладушки, обещания нужно выполнять, хотя бы для самого себя, так что заморочимся. Сковорода вовсю шкварчала, а в глубокой миске уже лежали первые оладьи, когда из дома выскользнула мелкая фигурка. С добрым утром, Настя, с добрым утром, а сама быстрее на улицу. А, ну да, первым делом в туалет, тут не до разговоров. Впрочем, через пару минут она и вернулась. Шиша, а почему света нет? Бензина мало. Да и зачем он будет весь день молотить? Вечером включу. А-а-а, надо на заправку, наверное, сходить. Ну почему сходить? Съездить можно. Да, надо. Но не сегодня. У меня после вчерашнего все тело болит. А что сегодня будешь делать? Ой, не знаю. Что-нибудь легкое. Чтоб сидя. Ну, например, пошью. Комбез Еве зашью, например. А ты умеешь? Это ж девчачья работа. Кто тебе такое сказал? Вполне искренне удивляюсь я. А в армии, когда солдаты сами себе подворотнички пришивают, это как? Тоже девчачьей работой занимаются? А вот сейчас я завтрак готовлю, это тоже по-твоему женская работа? Не знаю. Чуть запнувшись и очень неуверенно ответила девочка. Вот и я, не знаю. Горько вздохнув, отвечаю я. Да, ты права. По большому счету это женские работы. Но если их некому делать, то как тогда быть? Носить рваное, есть сырое, не стирать одежду и ходить в грязном? Тут уж не до разделений на то, какая работа нравится, а какая не очень. Все равно ее нужно выполнять. Ну да, задумчиво соглашается Настя. Давай буди мелких. Пусть руки моют, сейчас завтрак готов будет. Настена ушла поднимать детишек, а я стал накрывать стол. Заварил чаю, поставил на стол, кроме собственно миски с оладьями, еще и пару розеток с вареньями, из запасов хозяина, яблочное и клубничное, достал чашки с сервиза, в общем, делал все как положено, это сам я спокойно перехвачу чего-то на бегу и мне нормально, а дети? Дети должны питаться регулярно, и накрытый стол с посудой тоже как еще один признак той, прошлой жизни, с Андрюшкой, правда, возникли проблемы, ребенок и в самом деле оказался до безобразия избалован. Сперва он наотрез отказался умываться, а когда я заявил, что грязнули у нас завтракать не будут, заорал на одной ноте. А-а-а. Причем, самое противное, что это был не плач, а именно ор. Никаких слез в нем и в помине не было, там было одно только требование. Дайте мне то, что я хочу, или я буду орать, вам же хуже будет. А кто будет орать, получит по жопе, сквозь стиснутые зубы процедил я. Как же меня бесит эти детские попытки манипулирования. А-а-а, ничуть не испугался мелкий пакостник. Даже наоборот, добавил громкости и гнусавости в свой вой. Не верит, блин. Ну, сам напросился. Схватив за одежку, слегка разворачиваю и действительно, пару раз припечатываю его по заднице. Причем из последних сил сдерживаясь, чтоб не в полную силу. А-а-а, тональность воя моментально меняется. Теперь в нем звучит неприкрытое возмущение. Как, мол, так, меня нельзя, я ж ребенок. Да уж, не думаю, что он так же качал права с Элькой. Та, насколько я мог судить, с ним не церемонилась. Почему же тогда он так выеживается со мной? Видимо, просто потому, что 14-летний Альберт кажется ему вполне взрослым. А в общении со взрослыми эта тактика всегда приносила свои плоды. Вот и не может переключиться обратно. И что мне с ним делать? Вздуть капитально? Но орать-то он не перестанет. Только что орать будет уже по делу, но бить ребенка, вот такую вот соплю, мда, а что тогда, а вот что, ладно, подождем пока ты успокоишься, я, по-прежнему держа его за шиворот, хватаю его курточку и штаны и тащу скандалиста на улицу, он пытается упираться, но куда там, против меня-то, не получается, мелок еще, в баню его, запихиваю в парилку, кидаю ему его одежду и закрываю дверь, запора на двери нет, но я подпираю ручку двери лавкой, все, заперт, пусть охолонет немного, сам же возвращаюсь в дом, булькая от злости, будет он мне тут капризы свои показывать, за столом ухаживаю за девочками и шучу с ними, хотя получается так себе, меня еще немного потряхивает, Хотя, гляжу, Настена смотрит полностью одобрительно. Ну а Ева? Ева еще ничего не понимает. Хотя тоже, с какой-то опаской взирает. Напугалась, что ли? Ну, ничего страшного, отойдет. После завтрака Настя внезапно засобиралась домой. Я даже как-то растерялся. Почему-то был уверен, что мы теперь одной семьей жить будем, а она домой вдруг. У меня же там Динка не кормлена. Ну, собачка наша, и Рыжик, котенок. Меня и так дома больше суток не было. Они там замерзли, наверное, и проголодались. Так приноси их сюда, всем вместе-то веселее будет. Да и сам дом, это же мой родной дом. Как можно бросить его? Я же там, с самого детства, когда еще маленькая была. Ага, а сейчас уже большая? Ну, все равно, я всю жизнь в нем прожила. Мой родной дом, как я его брошу? Нет, я домой. Ну да, ну да, кисло согласился я. Дома и стены помогают. В гости-то заходить будешь хоть? Да, конечно. А можно я телефон принесу зарядить вечером, и телевизор посмотреть? Приноси. И сама приходи, конечно. И вообще, если тебе чем-нибудь помощь надо будет, ты всегда можешь ко мне обратиться. Я всегда помогу, чем смогу. И вообще, вот держи, я протянул девочке травмат. Случись что, может и спасет, мало ли, собаки той нет. Конечно, уже, но может же и другая прибежать. Или этот Дениска опять попадется. Права качать начнет. Так что пусть будет у тебя на всякий случай. Защита. Спасибо, очень серьезно отвечает та. И опять своими гляделками так посмотрела. Блин, ну и взгляд у девчонки. Словно из глубины откуда смотрит. Ну я пойду, иди, сожалеюще вздыхаю я. А я пойду гляну на нашего узника совести. Остыл, поди, немного горячий парень. Подходя к бане, я уже почувствовал какое-то беспокойство. Что-то было не так, но что, сразу не сообразил. И, лишь убрав лавку и шагнув в парную, увидел, что окно было разбито. И не только окно. В бане были два пластмассовых тазика. Теперь они оба были разбиты. Видать, просто бросил на пол и сверху пробил дно ногами, навалившись всем своим весом. Еще и попрыгал наверняка, чтоб сломать. Гаденыш мелкий. Оба таза превратились в груду осколков. Там же валялись пустые бутылки от шампуня и жидкого мыла, что стояли на полке. Вылил, сучонок. Там же в куче валялась мочалка. Ну ее не порвешь. А вот большую губку, что была там, разорвать таки смог. Всю исщипал на кусочки. И камни с каменки тоже в общей куче теперь валяются. И окно разбито. Тоже камнем с каменки вышиб, надо полагать. И сам стоит, смотрит с вызовом. Ах ты ж, сука. Бешенство накрыло меня с головой. Пакостить, значит, отвешиваю ему звонкий подзатыльник, из последних сил сдерживаясь, чтоб не бить в полную силу, как мне того сейчас хочется. А он еще отмахивается, бьет меня своими кулачками, пытается пнуть по ноге. Ах ты, гондон, последние бастионы самообладания падают, отвешиваю оплеуху уже в полную силу, так что тот отлетает как мячик, и реветь начинает сразу, и рев уже не требовательный, не возмущенный даже, испуганный рев. Видать, ни разу в жизни конкретных пиндюлей еще не получал, а я уже себя вообще не контролирую. Добавляю ему еще пару затрещин, хватаю его за шиворот и волоком вытаскиваю на улицу, за калитку, вздергиваю его на ноги и отвешиваю конкретного пинка под задницу, в полную силу. Того подбрасывает, и в ближайший сугроб он аж влетает. Все, пошел наха отсюда, рычу я, его как человека приняли, а он куском говна оказался. И краткое давай отсюда, наха ты тут никому не впился, вы и твои тут терпеть, а если ты еще что-нибудь напакостить попробуешь, колеса там машине проткнуть или еще что, я тебя просто убью, просик, оторву твою пустую головенку напрочь, все равно ты ей не пользуешься, шел отсюда, ну, бегом, меня трясло, вот ведь скотина какая, довел таки, я всегда считал, что могу поладить с любым ребенком. А тут, до срыва довел, гаденыш, и, словно желая доказать самому себе, что я все-таки могу, а это просто недоразумение, я вернулся в Еве, и окружил ее заботой и вниманием, зашил-таки ее комбинезон, грубой, мужской штопкой, но зашил, разговаривал с ней, отвечая на сотни и тысячи ее вопросов, которые никак не заканчивались, дурачился с ней, словно мне самому от силы лет 5 не больше, подбрасывал ее под потолок и не ловил обратно, а лишь корректировал траекторию так, чтобы радостно верещавший ребенок падал именно в центр кровати. Взаимопонимание было абсолютным. Девочка была в полном восторге. Но, пожалуй, это общение мне самому было еще нужнее, чем малявке. И постепенно успокоился. Меня перестало потряхивать от злости, словно отогрелся душой, общаясь с Евой. На меня снизошло эдакое снисходительно-умилительное настроение. Да и пошел он, нужен он мне, у меня вот Ева есть, не капризуля, не задавуля, тихая, ласковая девочка, засанка, конечно, но ничего, это, временное, отучим, это пройдет, а еще растрепа немного. Обычно от девочки ожидаешь опрятности и аккуратности, а тут такое вот чудо, но это, наверное, уже мой косяк, за ее внешним видом мне нужно следить, сама она еще слишком мала, ну что ж, будем следить. Подтянем сползающие колготы, расчешем спутавшиеся волосы, и все равно я не усидел дома, полдня провел с малявкой, и, вроде, все отлично, а нет, аж зудит, куда-нибудь идти и что-нибудь сделать, полезное, а не просто так прогуляться и развеяться, ну что делать в таком случае, понятно, надо баньку-то восстанавливать, сама собой она точно не приберется, не в сказке мы, тут руки приложить надо, нужно принести новые тазы из других бань, выкинуть все осколки, камни вернуть в каменку, вставить стекло, адже, гад какой, напакостить ему хватило 5 минут, а мне теперь минимум пару часов возни предстоит, восстанавливая все обратно, так что, когда притомившаяся Ева начала клевать носом, уложил я ее спать, а сам рванул на улицу, работа сама себя не сделает. В принципе, ничего особо сложного там и не было, совсем справился в лед. Единственное, что вызвало затруднение, это отрезать кусок стекла по размеру, ибо, точно такого, как был в окошке, не нашлось, пришлось отрезать от большего. Стеклорезом, честно сказать, я не очень уверенно пользуюсь, ну вот не чувствую я стекла, дерево, да, железо, хуже, но, в принципе, тоже могу, а вот стекло, совсем никак, в общем, плотник-столяр, кое-какой слесарь, но никак не стекольщик, но тут, опять же, кроме меня, никто не сделает, совсем никто, так что хочешь, не хочешь, сколь не оттягивай, делать все равно мне, справился все-таки, ну а куда я денусь, все недостатки стеклорезания спрятал столяркой, набивая массивные штапики, скрывшие все неровности, в общем, домой возвращался довольный собой и в прекрасном настроении, и потому я даже не сразу сообразил, что дома, что-то не так, хотя некая несуразность сразу мазнула по глазам. Чуть нахмурившись, я поглядел внимательнее, что же мне не понравилось. Блин, Евы нету. Что? Кого? Куда? Полнейшая растерянность. Практически паника. И где-то глубоко внутри чуть ли не отчаяние. Еще утром дом был полон детей. Но вот Настя ушла, Андрея выгнал сам, а теперь и Ева пропала. Я вновь один. Блин, было из-за чего впасть в отчаяние. Не думал, что так привяжусь к ней. Но все же, куда могла деться маленькая девочка? Меня не было-то в доме от силы 1.5 часа. Причем, когда я уходил, малявка мирно спала. Украли ее, да ну, бред. Комбинезона ее свежезашитого тоже нет. Нет и обувки. Так что, скорее всего, пошла сама. Опять что-то приснилось. Может, испугалась чего? Или опять маму вспомнила? ГМ, очень может быть. А куда она могла пойти? ГМ, ну вариантов не так много, либо к могиле, либо в свой дом, метнулся бодрым кабанчиком к могиле, нет, нету никого, и, похоже, и не было, снег не сыпал, но ветерком все равно заметает, и, если у самой могилы еще не понять, был кто-то рядом или нет, то тропинку у калитки подзанесло, а нет, никаких непроходимых сугробов, что вы, но следы бы остались, а их не было, значит остается дом, и да, ее бывший, мамин. Подходя к ее дому, я увидел следы маленьких ножек. Есть, тут она. Облегчение было просто невероятным, но и преждевременным. Заскочив в дом, я быстро пробежал его насквозь. Благо, этот домишко тоже небольшой. Евы не было, нигде. Куда она могла деться? Ведь заходила же. А если она пошла искать меня, и теперь бродит где-то по садоводству? Блин, да за что мне все это? Я уже собирался бежать на улицу, искать ее по всему СНТ, когда меня насторожил легкий шорох со стороны шкафа. Напрягшийся, я подошел к шкафу, издававшему таинственные звуки, и распахнул дверцу. Да, девочка была тут. Она сидела, забившись в висящие в шкафу одежды, и плакала. Не навзрыд, не напоказ, а тихонечко так, молча. Только слезы катились из глаз. «Ева», мой голос полон растерянности. «Ты чего тут? Почему в шкафу?» «Мама, мамой пахнет, блин». Точно, в шкафу в основном платье ее матери, и пальто, и шуба, короче, все то, что она носила, и что пахнет для малявки ее матерью, это для меня ее смерть, уже пройденный этап, закопал и забыл. А для девочки-то трагедия всей ее короткой жизни. И я, играя днем с ней и слыша ее смех на полном серьезе, считал, что все уже прошло, что дети быстро забывают все негативное. Может и так, но, все-таки, и не так быстро. И еще не раз девочки проснется посреди ночи в слезах, потому что вспомнила маму или папу. Я не стал ничего говорить ей. Да и что тут скажешь, я просто прижал к себе девочку, обняв ее и молча гладил по голове, а в горле вновь стал коломком, не проглотишь. Блин, я определенно стал здесь более сентиментален, не то чтоб я раньше был таким уж заядлым циником, но все же, видимо, все дело в том, что в той, прошлой, благополучной жизни я просто не испытывал настоящих потрясений и, как следствие, столь сильных эмоций, а тут воно как, аж через край. Пойдем домой, Ева, блин, да чего же хрипл мой голос, пойдем домой. Глава 16. Не сразу, о, далеко не сразу, но Ева все-таки затихла, успокоилась. Продолжая одной рукой гладить ее по голове, второй подхватил уже тихонько всхлипывающую девочку на руки. Все будет хорошо, Ева, все обязательно будет хорошо. Пойдем домой, сейчас заведу Гену, ну наш генератор, он хороший и добрый, включим телевизор. Покушать что-нибудь вкусненького приготовлю. Я опять говорил и говорил, монотонно, гипнотизирующе, успокаивающе. Тут на самом деле не так важно, что ты говоришь. Куда важнее, как ты говоришь. Тон, интонации, настрой. Не могу сказать, что я такой уж специалист в этих делах, но за 40 лет хоть чему-то да научился. Уж ребенка-то успокоить смогу. Малявка затихла, прижавшись ко мне и уткнувшись носом мне куда-то в плечо. Так с ребенком на руках я и отправился назад, домой. Мы уже почти добрались, когда сзади нас настиг постепенно приближающийся рев. Обернувшись, я увидел Настю, ведущую, аккуратно придерживая ревущего Андрюшку. Причем, ревел он не требовательно капризно, не удивленно возмущенно, даже не испуганно. Ревел по-настоящему, как можно реветь от боли. Да и выглядел он неважно, весь черный какой-то, закопченный, и, лишь... По щекам, две светлые полоски от слез. «Настя, что-то случилось?» – спросил я, демонстративно не обращая внимания на ревущего пацана. «Ну вот не нравится он мне, не нравится и все тут, да. Ты Андрюшку выгнал, он в Элькин дом пришел, где они последнюю неделю с Элей вдвоем жили, но там холодно, не натоплено. Вот он и решил печку затопить, но не умеет же ничего. До этого Эля всегда топила». Чуть весь дом не сжег, и руку себе обжег. Вот, у мальчишки действительно был обгорелый рукав куртки, и ладонь была красная и в волдырях. Блин, ну как можно быть таким беспомощным? Ведь ему не 3 годика, как Еве, уже 5. Хоть что-то да должен уже соображать, уметь хоть что, но нет, ничего не может. А ты как его нашла? Я как раз в Элин дом зашла, смутилась Настя. Думала взять чего из продуктов, ей же не надо уже, я ж не думала, что ты Андрюшку выгонишь, заслужил. Недовольно буркнул я, спуская Еву на землю. Веди его, с раненого, в дом. Я сейчас подойду. Ева, ты тоже домой иди. Блин, мальчишку-то, конечно, надо лечить. Опять же, из-за моих действий пацан пострадал. Впрочем, тут у меня никаких угрызений совести нет. Шиздюк получил по заслугам. А то, что уже чуть ли не покалечиться успел в свободном полете. Так сам виноват. И 2 часов не прошло. Ну совершенно не приспособленный к жизни, может сейчас хоть немного задумается, хотя, характер-то к 5 годам уже практически сформирован, если только ломать, а ведь и придется, терпеть его капризы я более не собираюсь, уже натворил, и делай делов, но и бросать его на произвол судьбы тоже как-то, не того, придется воспитывать, но это все потом, первым делом надо ожог обработать, что я знаю, про лечение ожогов, да немного, честно говоря, знаю, что нужно промыть ожог в проточной холодной воде, ну или в тазу, но, опять же, холодной воде, холодной, но и не ледяной, и, ни в коем случае, не снегом, иначе к ожогу добавится еще и обморожение, и будет только хуже, и лечить. В той коробке, что я притащил из аптеки, была какая-то мазь от ожогов, сол, салпадин, нет, не так как то, солкосерин, блин, да не помню я. Просто там на коробке в аптеке так и написано было, от ожогов, наружное. Ну я и схватил пару тюбиков, на всякий случай. Кто же знал, что случай таки представится так скоро. Пока Настя степенно заводила малышей в дом, я бегом метнулся к соседнему дому. Ну, к тому самому, что я в склад превратил. Так, где тут та коробка из аптеки-то? Блин, столько всего понавалено, не сразу и найдешь. Ага, вот она. Так, ее, наверное, надо всю домой занести. И тазик из бани, тоже надо, пригодится. Промыть обязательно, тащу все домой. Блин, теперь воды. И, чтоб холодной, и не ледяной в то же время. Если с колодца, сразу ледяная. Если с дома, то тепловатая. Если же смешать пополам, самое оно и будет. Так, что дальше? Промыть. Иди сюда, командуй ревущему мальчишке. Снимай куртку, давай помогу. Так, левую руку снимаем легко, а правую надо аккуратно, чтоб по ожогу рукавом не шоркнуть. Не особо получается. Пацан заорал от боли. В принципе, он и так орал, но тут заголосил в три раза сильнее. Да не ори ты. Рявкаю на него сердито. Ты мужик или чмо болотное? Терпи. Мелкий всхлипывает, но громкость все же сбавил. Блин, как он умудрился там спалить руку-то? Ладно, больше травмировать ребенка не будем. Уже на грани истерики. Куртку сняли, а свитерок и, что там еще, рубашечка, их снимать не будем. Беру ножницы и нещадно срезаю одежку с правой руки. Так, что тут у нас? Ну, куртка хоть и сгорела до самого локтя, но одежка под ней все штыки руку, как-никак, защитила. Основной ожог на тыльной стороне ладони. Здоровенный пузырь надулся. На запястье и туда выше, просто покраснение. И на пальцах тоже. Ну и на первых фалангах тоже волдыри небольшие. Но это уже не так страшно. Так, хорошо, сами раны чистые. Никаких остатков одежды в ожог не попало, не вплавились в тело. Уже повезло. Опускаю ручонку в тазик с водой. Вот, держи так, легче станет. Сам же лезу в коробку из аптеки. Так, где тут у нас? Вот оно, Солкосерил. Не мазь, гель. Ну так, наверное, еще лучше. Так, руку же вытереть надо будет. А, вот. Подтягиваю к себе рулон бумажных полотенец с кухни. Доставай руку. Сейчас протрем. Да не дергайся ты. Я тихонько. И в самом деле. Сам ожог я протирать понятно не стал. Там и так все обожжено. Оно явно не полезно будет. Просто промокнул тихонечко, чтоб полотенце воду впитало. И еще раз. Вроде все. Теперь гель. Смазал весь ожог. Полностью. Едва касаясь пальцами. Хоть мальчишка он и противный, но и лишней боли ему причинять не хочется. Так, смазал. Что там дальше? ГМ. Ну, наверное, надо перебинтовать, иначе так и будет все время задевать рану. И сдерет все нафиг. Да хотя бы во сне повернется не так и все. Боль, крики, страдания. Да, надо бинтовать. Причем, я, вроде, слышал, что при ожогах никакой ваты. Типа, строго противопоказано. Только бинт. Существует еще какая-то сеточка, кажется, но у меня ее тут под рукой точно нет. Или это только у военных в спец, аптечке бывает, не помню. Так, а и бинта-то у меня тоже нет в коробке. Пластырь вот есть, но это, точно не то. Блин, что ж я так туплю-то? Да каждая автомобильная аптечка процентов на 80 из одних бинтов состоит. Посиди пока так, не шевелись, а сам выскочил на улицу. Так, вот Ниссан, и где тут у него аптечка? Явно недалеко должна быть, при проверках ее спрашивают иногда. Вот же она, цепляю ее и чуть не бегом возвращаюсь в дом. Так, точно угадал, одни бинты считай, а то что холодные, с улицы. Так это и ничего, от руки моментом нагреются, а первое прикосновение, ему даже приятно будет холодненькое. После ожога-то, так распечатываем и начинаем бинтовать. Блин, тоже задача не такая уж и простая, как кажется на первый взгляд. Туго затянешь, кровоснабжение нарушишь. Слабо, повязка сползет. Вот и угадывай, как правильно надо. Ну, вроде все. Намотал. Не туго, не жмет, пальцы не немеют. Нет, ну и хорошо. Только тут я обратил внимание, что Настя с Евой сидят рядышком, внимательно наблюдая за всеми моими манипуляциями. Улыбнулся девчонкам. «Девочки, не поставите чайник на кухне, чайку попьем все вместе. А мне с Андреем сейчас нужно по-мужски поговорить, без свидетелей». Настя понятливо кивает и тянет за собой Еву на кухню, а я поворачиваюсь к притихшему мальчишке. «Ну что, поговорим? О чем?» — кривит губы, словно собираясь опять зареветь, но сам смотрит настороженно. «О твоем поведении и о том, как тебе дальше жить». Стараясь говорить как можно рассудительнее, довожу ему мои правила. А что я опять? Снова начинает похныкивать мальчишка. Так, заткнулся быстро. Резко рявкаю на него. Еще и кулаком по столу пристукнул. Мы поговорить собрались, а не твои сопли вытирать и твои визги слушать. Не помогает. Пацан опять начинает реветь. Уже не от боли, а скорее, испуганно. Блин, да как с ним общаться-то? не воспринимает мои слова, абсолютно, если они ему не выгодны, конечно. Чувствуя, что опять начинаю заводиться, хватаю его за плечи и резко встряхиваю. А ну, заткнулся живо, не помогает, громкость воя только увеличивается. Причем теперь уже явно слышны скандальные нотки. На публику работает, паршивец. Не выдерживаю и отвешиваю ему добрую оплеуху. Мелкий аж падает, но орать не перестает. Правда, скандальные нотки сразу исчезли. Остались только боль и страх. Но и снизить громкость он и не подумал. Блин, необучаемый совершенно. Да что ж он такой тупой-то? Еще говорят, дети пластичны, мгновенно адаптируются к новым условиям. Ага, как же. Вот этот конкретный ребенок ни к чему приспосабливаться не собирается. Похоже, что он другого поведения просто и не знает. Не выдерживая, хватаю его одной рукой за горло, заставив подавиться собственным криком. Наклоняюсь к нему и, почти соприкасаясь лбами, буквально шиплю ему в лицо, задыхаясь от переполняющего меня бешенства. «Если ты сейчас же не заткнешься, я тебя просто вышвырну на улицу и уже никогда больше не пущу сюда домой. Можешь пойти и хоть весь сгореть, больше тебя лечить никто не будет. Сгореть в печке или замерзнуть в сугробе, мне будет все равно. А если хочешь остаться, то засунешь свой язык в жопу и будешь только слушать, слушать и слушаться. Ты понял? Попробуешь зареветь, вылетаешь на улицу. Понял, я тебя спрашиваю». Я наконец отпустил мальчишку, тут же рухнувшегося на пол и зашедшегося в надрывном кашле. Блин, а я не перестарался ли? Он же мелкий, чуть переборщил и все. Но нет, вроде прокашлялся. И, хотя смотрит на меня с ужасом, и дышит как паровоз, но реветь вроде больше не пробует. Вижу, понял, смягчившимся голосом замечаю я. Хорошо, молодец. Вот теперь, когда ты готов меня слушать, и поговорим. Садись, киваю ему на табуретку. И когда тот неловко взгромождается на нее, по-прежнему с испугом смотря на меня как кролик на удава, сажусь напротив. А вот теперь слушай меня, внимательно слушай, потому что от моих слов весьма возможно твоя жизнь будет зависеть. Делаю паузу, давая мальчишке осознать эти слова и продолжаю. Ты привык, что весь мир крутится вокруг тебя, что ты центр вселенной, что тебе достаточно заплакать и все проблемы тут же разрешатся. Мама, папа, бабушка, дедушка, тетя. Все тут же кидаются тебе на помощь, чтоб ты вкусно покушал, сладко покакал, не скучал, не замерз и так далее. Все, чтоб тебе было хорошо, но все твои родные умерли. Все, больше никому нет никакого дела до тебя. Пойми это, никому нет дела до мальчишки по имени Андрей. У всех свои проблемы, и кидаться выполнять твои «я хочу» или «я не хочу» никто не будет. Всем глубоко насрать на тебя. Ты можешь замерзать на улице, или обгореть в костре, или сломать себе ногу. Никому нет дела до этого. Ты можешь сдохнуть, да хоть сейчас, и никто даже не почешется. Даже твой труп никто не станет закапывать. Просто выкинут в лес, чтоб тебя собаки дикие сожрали. Ты пойми, наклоняюсь к нему ближе. Ты сам никому не нужен. И, если ты хочешь жить с нами, со мной, с Евой, с Настей, то ты должен слушать, что тебе говорят старшие, я или Настя, а свое «я хочу» можешь засунуть себе в задницу. Или ты выполняешь все, что мы тебе говорим, и тогда ты живешь тут, в тепле и уюте, смотришь телевизор, ешь досыта. Или ты опять произносишь свое «я хочу» или «я не хочу», и тогда тут же пиуешь отсюда замерзать под забором. Ты понял? Да, очень тихо, испуганно, не слышу. Старинная армейская метода – заставлять повторить три раза, ломая колючие характеры. Да, чуть громче, с нотками досады в голосе. Что-что, не слышу, откровенно издевательски уже продолжаю гнуть мальчишку. Да, уже чуть не кричит тот со слезами в голосе. Я понял, понял, вот и молодец. Внезапно смягчившимся тоном хвалю я его. Пойдем чаю попьем. Утром-то ты отказался же завтракать. Я не отказывался, отказался. Вновь резко меняю тон на жесткий. Не захотел руки помыть. Значит, отказался от завтрака. Пойми, наконец, эти два события связаны напрямую. Мало сказать, что ты понял. Нужно это действительно понять. Не сделал, что тебе велено, остался без завтрака. Попытался добиться чего-то ревом, получил по шее. Сломал что-то из вещей, чтоб напакостить. Пинок под сраку и гуляй, Вася. У мальчишки хватило мозгов не возражать. Сопит, смотрит на меня, а мне вот буквально видно, как в его голове шестеренки проворачиваются. Думай, думай. Полезное занятие. Ну, поесть нам, девочки, конечно, ничего не приготовили. Ладно, что хоть чайник-то вскипятили. И, Пока они накрывали на стол, наливали в чашки, я метнулся опять-таки на склад и притащил каких-то там печенья и пряников. Не еда в полном смысле этого слова, но все-таки. И, если Андрей жевал жадно, явно проголодавшись, то девчонки ели их так, ну как и положено есть сладости, смакуя и с любопытством посматривая на нас с Андреем. Вот же Евино племя, все-то им знать надо, что-то они наверняка слышали сквозь стены. Временами мы совсем не сдерживали громкость, и общий смысл разговора наверняка уловили. Да и как его не понять, старший строил мелкого, блин, да подобные мизансцены вечны, и в каком-нибудь каменном веке, и в современном мире, они выглядят практически одинаково, но девчонкам все равно любопытно, на то они и девчонки. После чаепития, хотя еще только-только начинало темнеть, я все-таки завел генератор. Настя достала свой телефон, поставила его на зарядку. Андрей тоже подключил один из телефонов, лежащих у меня на столе. Мне было трудно понять это их стремление втыкать в телефон. Нет, будь тут интернет, еще бы ладно, там можно было бы понять, но интернета ж не было, вообще связи не было, сеть недоступна. Так на кой, спрашивается, им телефоны, только ради скачанных игрушек, книг они не читали, но им, похоже, доставляло чисто физическое удовольствие тетешкать в руках рабочие телефоны. Не понимаю, ну не понимаю я этого, впрочем, не мое это дело. Попросив Настю присмотреть за мелкими, я решил пройтись по домам, которые мы разведали, собирая умерших, собрать, например, все диски, да и вообще все цифровые носители, из дома рокера, а у него большая коллекция там, да и сам его музыкальный центр вместе с колонками притараканить надо, да и в том доме, где парень с матерью жил, тоже стоит порыться, комп там приличный, и флешки, по-любому, есть. Вот все это добро домой и притащить. Ехать решил на Ниссане, а то с этими похоронами и последующими заморочками я совсем забыл о своем решении ежедневно тренироваться в управлении, а то механика мне пока уж очень туго дается. Вот и теперь все та же картина. При попытке переключения скоростей мотор глох через раз. Нет, прогресс все-таки был. Что-то вроде начинало получаться, но ездой это назвать еще невозможно. Изнасилование двигателя. Надо больше тренироваться. Не забывать об этом. Через пару часов я уже сидел с детьми в доме и разбирал привезенные диски. Комп пока поставил в углу. Пусть отогревается. Все равно с мороза сразу включать нельзя. А вот диски просмотреть можно. Ожидаемо больше всего было альбомов с Арией. Были также альбомы Би-2, Наутилуса, Алисы, Агаты Кристи, Пикника, Мельницы и так далее. Даже сборник Киша нашелся, которому я особо обрадовался. Вот только включать его не стал. Постеснялся, что ли? Не те у короля и шута песни, чтоб при детях слушать. Особенно при детях, потерявших своих родителей. Не то настроение. Нет, надо что-нибудь пооптимистичнее поставить. Хотя все роковые песни не особо подходят. И что им поставить? Мда, у рокера точно нечего. Мне-то многие песни нравятся, но не при детях. По крайней мере, не сейчас. Ну-ка, а у парня, что с матерью жил, есть что-нибудь подходящее? Что на самом компе неизвестно, но несколько флешек я все ж таки нашел. Ну-ка, в ноут мой воткнем, проверим. Первое, ГМ, сразу в сторону подальше, порнуха, ох и затейник парень был. Вторая, игра какая-то, установочный файл, тоже неинтересно. Третья, вот, клипы, причем не мрачный рок, а веселенькая попса, причем, иностранная в основном. Ну так даже лучше, музыка танцевальная, зажигательная, а о чем поют непонятно. Самое оно, для нынешней ситуации. Глава 17. Я разбирался с музыкой. Настя же, поставив заряжать свой телефон вместе с малышами, смотрела мультики. Что там у них веселилось, пела и скакала, я и не вникал. Что-то современное, то ли новая интерпретация «Снежной королевы», то ли еще что-то подобное. В один из моментов, когда герои на ледяной глыбе лихо съезжали по снежному склону горы, Ева первая произнесла это слово, с горки. Андрей тут же подхватил, и даже вроде как более взрослая Настя тоже сокрушенно вздохнула, но промолчала. А вот самая мелкая все же подскочила ко мне. «Дядя Ик, давай с гальки катайся». «С какой горки?» Не понял я, одновременно прикидывая, куда их сводить покататься с горки. По всему выходило, что кроме как с моста больше и негде. Но, во-первых, там нет ледяной трассы, только снегом засыпано, а, во-вторых, склон там уж очень крут, градусов так 60, для таких мелких детей ну никак не подходит, нет ведь горки то, «Аздеть», с абсолютно серьезной мордочкой заявляет эта пигалица. «Науится здеть, да», с горящими глазами поддерживает ее мелкий вредитель, горку. «Я задумываюсь. В принципе, сделать небольшую горку вполне реально. Таким маленьким детям хватит и метровой высоты. Главное, спуск хорошо пролить. За ночь застынет и можно кататься. Вот только работы. Причем дурной, бессмысленной работы. Хотя это как посмотреть. Для меня это однозначно пустая трата времени, но для малышей это все архиважно. Ну что ж, так и станем все это воспринимать, как работу по сплочению нашего маленького коллектива. Только еще вот что. На улице, говорите, вроде как в задумчиво тяну я. Ну, в принципе, можно. Только делать будем все. Никто дома не сидит, пока остальные на улице морозятся. Работаем все, да. Тут же соглашаются дети и, недолго думая, начинают собираться на улицу. Настя, мягко попросил я, проследи, пожалуйста, как они оденутся, чтоб не поотмораживали там себе все. Хорошо, покладисто соглашается девочка, а сама смотрит опять с таким интересом, мол, а что тогда будешь делать ты? А я вытащил на крыльцо колонки от музыкального центра, благо длины провода хватало, и подсоединил к сабвуферу ноутбук, и включил эти клипы с флешки. Видео шло на экране ноута, а весь звук шел на улицу. Подкрутив ручку громкости почти до максимума, я под причитание Милинформер про Гарсона тоже кинулся одеваться. Ну что сказать, само собой, что 3/4 всей работы пришлось делать именно мне. Остальную четверть почти полностью можно приписать Насте. От мелких пользы было чуть, но они старались. Постоянно щебеча о том, какая у них будет горка, они старательно подтаскивали снег в пластмассовых тазиках с бани. Да, для общего нашего единения этот вечер был крайне важен. Даже Андрей со своей одной забинтованной рукой все равно старательно помогал. А еще и музыка гремела на всю улицу. Песни были шедевральные, но все старенькие. Все годов 90-х. Сейчас уже, считай, классикой можно назвать весь этот репертуар. Милинформер, Ace of Base, Майкл Джексон и так далее. Ну, для мелких эта музыка все равно звучала впервые. Да, собственно говоря, для них любая музыка будет впервые. И то, что слушали они ее с хорошим настроением, тоже гуд. Оно же так и запоминается. С каким настроением ты слышал песню в первый раз, такие чувства оно впоследствии будет пробуждать. Горку пришлось делать с узкой стороны. Дорожка от дома делила огород на две части, но неравные. Слева, где, как раз, дом вначале стоял, она была раза в два шире, чем справа, где стоял гараж, но эту широкую половину пересекала прямо посередине теплица. Так что места там для горки не нашлось. Вот и пришлось перетаскивать кучу снега слева направо. В общем, попотеть пришлось изрядно, но я ни о чем не жалел. Горка получилась что надо, больше метра высотой и метров 7-8 длиной, да еще и дальше вычистил дорожку, чтоб катиться подальше, чуть ли не в простенок между баней и туалетом. Заливать, правда, я не стал сразу, погнал детей домой. Дальше, мол, я сам, а вам ужинать, на горшок и спать. Время-то уже к полуночи приближалось. Блин, не получается из меня настоящего воспитателя. О режиме можно только мечтать. Как сам я никакого расписания не придерживаюсь, так и дети за мной следом бессистемно все делают. А ведь для детей вроде это все важно, вовремя покушать, вовремя поспать. А со мной, ну а что поделаешь, если никого лучше не нашлось. Так что и сейчас на ночь глядя я торопливо готовил ужин, попросив Настю проследить, чтоб мелкие умылись. Готовить что-то серьезное было некогда, так что я просто взбил с молоком пяток яиц и пожарил омлет. И хотя взбивал я очень старательно, но, видимо, все-таки, то что в торопях, все же сказалось. Омлет получился не таким пышным, как обычно. Не то чтобы совсем уж плоский, как подошва от ботинка, но и не такой, как мог бы быть. Впрочем, никто и не жаловался. И на отсутствие аппетита тоже. Все подчистили. Я еще даже забеспокоился, а не мало ли, но, вроде, всем хватило. После ужина Настя, подхватив свой зарядившийся телефон, тихонечко сбежала. Я предлагал ей остаться на ночь, но она категорически отказалась, ссылаясь все на тех же Дину с Рыжиком. Ну нет так нет, я не стал настаивать, так что мелких укладывал сам. Генератор заглушил и спать они ложились при свете свечи. Ева категорически заявила, что будет спать со мной на кровати. Пришлось подчиниться, хотя опасение, что ночью она опять затопит, причем уже нас двоих несколько портило настроение. но согласился. На ее место на диване постелили Андрюшку. Мелкая все не давала мне пойти на улицу заливать горку. Все посиди со мной, да расскажи сказку. Пришлось усыплять. Рассказывал и сказки, и даже больше. Показывал на тенях от свечи. Изображал и колобка, и зайца, и волка, и лису. Правда, лиса от волка немногим отличалась. Как собаку все изображают. Самая популярная фигура. Но тут зашло на ура. Дети городские, при свете свечей, похоже, до сего времени спать не ложились. Фигур, даже таких банальных, не видели. Им было интересно. Ева так аж пищала от восторга. Андрей, хоть и помалкивал, но тоже поглядывал с интересом. Спать не хотели категорически. Но после еды все же отяжелели и, в конце концов, все-таки уснули. Ну слава богу, я уж думал никак не успокоиться. Глянул на часы. Почти час ночи. Мда, вот такой вот я воспитатель. Завтра все до обеда дрыхнуть будут. И я в первых рядах, ибо спать мне еще рано. Надо идти горку заливать. Ночью лучше всего. Ночью похолоднее. Хотя сейчас настоящих морозов не было. -10, -12. Тепло. Ветерок, правда, поддувал и казалось чуть холоднее. Ну может градусов на -17 казалось. Все равно не то. Морозец лично для меня... Это когда ниже -25, если с ветром, а если без ветра, то только ниже -30, так что погода теплая, и это тоже не очень гуд, в мороз заливать горку сподручнее было бы, там вода чуть не на лету замерзает, а тут придется повозиться, но ничего, вода с колодца и так ледяная, ей хватит и этих -12, короче, я, справился, первое ведро разбрызгивал кружкой, старался, чтоб отдельными каплями летела вода, полить сразу с ведра. Вода даже такая ледяная все равно подтопит снег, даже хорошо утрамбованный. А вот так, отдельными каплями оно и застынет быстрее, и после можно и погуще наливать. А потом еще, и еще. Главное, не спешить, давать предыдущим слоям схватиться. В общем горку я залил, но и в дом зашел только в 3 часа ночи. Подкинув дров в печку я стал устало раздеваться. Дети мирно спали. Кого-то спящие дети умиляют. Меня нет. Во сне, как мне казалось... Они выглядят как-то неестественно. Даже самые красивые и аккуратные дети во сне выглядят несколько глуповато и растрепано. Волосы у обоих спутались. У Андрея из приоткрытого рта тянется тоненькая нитка слюны. Ева во сне сосет засунутый в рот большой палец руки. И спит мало не поперек кровати. Нет, меня спящие дети не умиляли. Вот коты, да, эти умеют спать заразительно как никто другой. Да при взгляде на спящего кота улыбка сама собой появляется на лице. А дети, не знаю, сложное чувство, не раздражение, нет, скорее смущение от того, что я их вижу спящими, хотя смущение это тоже не то, ну я не знаю как объяснить, просто спящий человек для меня это несколько другой человек, чем он же бодрствующий, бодрствуя он волей-неволей одевает социальные маски, милой лапочки, или озорного сорванца, но это все равно маски, а вот во сне он становится самим собой, таким какой он и есть. И это настолько личное, можно сказать интимное, что подглядывать за спящим мне все-таки получается, что неловко. Вздохнув еще раз, развернул девочку правильно, головой на подушку, и сам лег рядом. Денек выдался хлопотный и нервный, хотя все последние дни такие. Я думал, что отрублюсь мгновенно, как и вчера, но нет, тело тянуло от усталости, в чем-то даже приятное чувство, когда ты можешь наконец расслабиться и вытянуться, давая отдых перетрудившемуся организму, хорошо, но сон все никак не шел, такое тоже бывает, вот кажется, только б добраться до кровати и тут же усну, но только ляжешь и сон бежит без следа, слыхал, такое частенько бывает у автомобилистов, особенно у тех, кто ездит ночью по пустым трассам, вот вроде бы только чуть не засыпал за рулем, просыпаясь на встречной полосе от сигналищих уворачивающихся уже по обочине встречных проезжающих. А стоит только остановиться, решив перехватить пару часов живительного сна и все, уснуть уже не можешь, вот так и здесь, устал как собака, тело ноет, тепло, уютно, удобно, а сон не идет, повозившаяся во сне девочка, буквально на ощупь, не просыпаясь, занимает уже почти привычное место у меня где-то под мышкой, доверчиво прижавшись и тихонько посапывая, а я думал, день вышел какой-то суматошный, не прибытка особого, ни дел полезных особо, зато переживаний хватило бы на неделю. Блин, надо быть более рациональным. Что мне нужно сделать в первую очередь? ГМ, пожалуй, нужно позаботиться о горючке. Генератор жрет ее исправно. Прошла всего неделя, а пустых канистр возле генератора уже больше, чем полных. Так никакого запаса не хватит. Да, пожалуй, именно за горючкой я завтра и рвану. Точнее, уже сегодня. Как проснусь, нужно будет машину подготовить. Канистр побольше, и воронку, и ведро, не питьевое только, и веревка, наверное, понадобится. Как там с резервуара бензин доставать? Автоматика-то не работает. Придется искать люки. Должны же они быть на всякий случай, или нет? Блин, понятия не имею. Опять, вот кажется, взрослый мужик, столько прожил, столько знать должен, а как коснется чего, и я немногим отличаюсь от окружающих меня детей. Сколько раз ржал, читая бредятину очередного скороспелого автора, как он, попадая в средневековье, кует булат, зачастую, не то что не зная производственного процесса, а вообще, смутно даже и не догадываясь, что это такое, или изобретает автомат Калашникова, или учит каменновиковых дикарей сельскому хозяйству, сам в нем совершенно не разбираясь. Мне казалось дико смешным несоответствие его микроскопических знаний, и те, вбитые в его голову родителями и учителями в школе вопреки всем его усилиям, и колоссального такого, просто-таки космических размеров самомнения. Посмеиваясь, я полагал, что ну я-то не такой, они все такие, а я, не такой, ага, и знаний у меня побольше, и запросы поменьше, а тут раз и опять мордой в грязь. Чем ты лучше этих детишек? Больше он знает, ага, как же. Под эти самоедские терзания я наконец и уснул, а спустя пару часов вполголоса чертыхаясь опять менял постельное, а мелкая зассанка даже не проснулась. Да что мне за наказание-то такое? Вроде же прошлой ночью все нормально было, дали мне спокойно отоспаться после похорон, а теперь опять, что ж ты будешь делать-то? Положив малявку временно на диван, он длинный и Ева с Андрейкой вполне могли бы спать валетом и даже ногами бы не касались бы друг друга, не доставали бы, мелкие еще. Стянул с нее подмоченное бельишко, натягивать новое не стал, просто завернул ее в большое банное полотенце, утром оденет, блин, правда что ли, памперсов найти, всегда был их противником, мол, именно из-за них современные дети иссутся до 5-70 лет, в наше время, мол, такой херни не было, ага, мрачно подумал я, к этим высказываниям еще добавить, Сталина на вас нет и получится вылитый типаж вредного деда, но смейся не смейся, а предубеждение было, но вот сейчас оно почему-то стремительно начало давать трещину. Если так каждую ночь просыпаться, тут не то что с памперсами на компромисс пойдешь, но черту душу под залог оставишь. Ну куда это годно-то? В итоге встал я поздно, не выспавшийся и злой. Детишки разбудили. Они и сами спали мало не до обеда, ну понятно, легли-то за полночь, но все же выспались. А вот я нет, совершенно. Но пришлось вставать, кормить, умывать, одевать, испытывать с ними горку, стирать, опять готовить обед, снова кормить. Короче, время утекало сквозь пальцы, а я ничего не мог сделать. Все это нужно было делать, и кроме меня некому. Ну и как в таких условиях, скажите мне на милость, спасать мир? Да, забота об этих вот двух несмышленышах якорями повисла у меня на шее. Ничего не могу сделать, все время, что-то нужно делать, ни одно, так другое, и одних их не оставишь, а надо. Все та же забота именно об них требовала заниматься добычей ништяков. Нам нужен был бензин, но я не мог ехать на его поиски. Блин, насколько легче было бы, если б Настя поселилась у нас. Сколько проблем разрешилось бы сами собой. Ну да, она тоже всего лишь ребенок, и маленький. Я вообще удивляюсь, как она в свои 9 лет не боится ночевать одна в пустом доме. Но, все же, ее вполне можно было поставлять с малявками, не опасаясь, что они разнесут весь дом, а самому заниматься вылазками, охотой, так сказать. А сейчас, эх, а время уже к 3 часам дня, еще 3 часа и темнеть начнет, и получится, день и вовсе впустую прошел. Я нервничал все больше и больше. В конце концов я все равно решился таки, не без некого душевного трепета я обратился к мелким. Так, ребята, мне тут надо съездить кое-куда, а вы дома останетесь, не забойтесь. А куда съездить? С искренним интересом глядят на меня. На заправку, бензин поискать, чтоб электричество было, нужно бензин для генератора найти, честно ответил я. Гене, гениат, генератора, вы можете просто Гена говорить, пойдемте покажу. Вот он, именно он дает нам электричество, свет и мультики, но Гена тоже хочет кушать, он питается бензином, если бензин кончится, то и Гена перестанет давать свет, вот я и собираюсь искать, где найти бензин для Гены, Гена хочет кусать, да, вы же тоже каждый день кушаете, и Гена тоже, а для него еды мало, вот я и поеду ее искать, Холоса, на вас можно положиться, с сомнением гляжу на них, вы не будете тут хулиганить, нет, все будете Холоса, печку я сейчас подтоплю, к печке не лезьте, Гену сейчас заведем, так что электричество будет, посмотрите мультики, на телефоне поиграйте, на улицу не выходите, а на горку? Давайте на горку вечером все вместе, хорошо, а пока дома, мало ли что на улице будет, вдруг опять какая собака попадется, хорошо, Андрей, ты остаешься за старшего, все еще с сомнением смотрю на мальчишку, не хотелось бы оставлять его главным, уж больно противный ребенок, но, во-первых, он все же старше, это для меня, что его 5 лет, что Евины 3, все без разницы, а для них это огромная разница, да и Ева с ним элементарно не справится, а, во-вторых, все-таки парень, может хоть чувство ответственности удастся в нем пробудить, типа, он теперь командир и все такое, если что-то напортачите, спрашивать с тебя буду, так что смотри, ты главный остаешься, хорошо, смотрю он аж выпрямился эдак гордо на Еву поглядывает, командир, ёпт, ну все, я тогда поехал, глава 18, минут 20 пришлось потратить на сборы, все пустые канистры, бутыли 5-литровые, ведро, шланг, воронку, ломик, монтажку на всякий случай и так далее, ехать решил все-таки на Ниссане, да за рулем пиканты я чувствовал себя куда более уверенно, а тут по-прежнему были проблемы с переключением скоростей, не то чтоб прогресса совсем не было, нет, он, как раз, был и, причем, весьма заметный, вот только сказать, что я и за рулем Ниссана так же уверен я не мог, но я выбрал все штыки его, пиканта, при всех достоинствах коробки, автомат, очень маленькая машинка, и просвет низкий, а Ниссан, все-таки, какой-никакой внедорожник, и дороги, снегопадов таких, чтоб прям ух все еще не приносило, но снежок падал, и ветер задувал, а вот снегоуборочных машин на трассе не было совсем, так что на пиканте вполне мог засесть в каком-нибудь снежном наносе, Ниссан однозначно, да и багажник и салон у него куда объемней.